Цитата. Именно психизм и медиумизм отвращают человека от высших сфер, ибо тонкое тело настолько насыщается низшими эманациями, что вся сущность меняется. Именно самое трудное заключается в очищении сознания. Именно человек не различает огненного состояния духовности от психизма. Так мы должны преодолевать ужасы психизма. Именно ряды этих инструментов выполняются служителями тьмы. Мир огненный, часть 3, параграф 365. Мироздание так устроено, что человек преуспевает в своей эволюции, лишь действуя в согласии с космическими законами. Ибо, идя против них, он этими же законами приводится к уничтожению. Человек сам творит как свою судьбу, так и судьбу планеты, на которой обитает. Все силы и энергии космоса на услужение человека. Величайшая из этих энергий – психическая энергия. Не является в этом отношении исключением, ибо решающая энергия, которая властвует над всеми энергиями, есть человеческая мысль. Эволюция каждого человека определяется его устремлением к добру или злу, и эволюция всего мироздания подвержена воздействию человеческих устремлений. Все решают человеческая воля и человеческая мысль, выраженная в том или ином устремлении. Одна и та же энергия может служить целям созидательным или разрушительным. В учении сказано, куда можно направить энергию, если воля и мысль устремлены ко злу. Естественно, мощь потечет по мрачному каналу. Кто хочет низшее, тот его и получит. Психическая энергия, как самый чуткий аппарат, находит применение во всех явлениях и случаях жизни и реагирует решительно на все. В руках доброго человека она – орудие добра, и в руках злого – страшное оружие уничтожения и разрушения. По основному качеству своего духа и по потенциалу основной энергии все люди одинаковы, но каждый становится тем, к чему стремится. Все зависит от того, как люди обходятся с данным каждому величайшим даром. Один восходит беспредельно и становится сотрудником и членом иерархии светлых сил космоса, другой, как неудавшееся творение, идет в космическую переработку. Компромиссов или средних путей здесь нет и не может быть. Законы развития жизни требуют совершенствования всего сущего, и потенциал духа и основной энергии дан каждому именно для этой цели. Кто же с этими великими дарами космоса обходится недостойно и направляет их во вред развитию жизни в мироздании, того ничего, кроме уничтожения, ожидать не может. Отсюда становится понятно, почему учителя мудрости и руководители человечества не сообщают людям все тайны овладения психической энергией, ибо при теперешнем состоянии развития человечества это принесло бы неисчислимые бедствия. Атланты владели частично этой тайной, но это привело к гибели Атлантиды, поэтому прежде чем начать развивать психическую энергию, необходимо освободиться от гипноза древнего заблуждения, согласно которому человек может достигнуть райских обителей, не стремясь к совершенству, но одной лишь верой в существование благих сил. Нет, последние неизменно приводят к вратам рая лишь тех, кто проявляет благие устремления. При отсутствии благих устремлений иные руководители приводят человека к вратам ада, ибо всякий имеет руководителя по своему сознанию. Из сказанного становится ясным, что развитие психической энергии без самоусовершенствования, то есть без стремления вперед, приводит человека к самоуничтожению. Эта высшая энергия дает или высшее благо, или полное уничтожение. Невозможно развивать самое высшее, что в нас есть для целей низших, эгоистических и темных. Такое глумление и кощунство над высшими дарами космоса есть тягчайшее преступление против законов мироздания, поэтому эти законы беспощадно уничтожают тех, кто недостойно обращается с этими великими дарами. Незнающий человек вправе сказать, если эта энергия так опасна, то лучше держаться от нее подальше. Наши деды и отцы не знали никакой психической энергии и прошли свой жизненный путь успешно. Пройдем также и мы. Конечно, он будет неправ. Нашим дедам и отцам было сказано то же самое, но в иной форме. Вспомним притчу Христа о талантах. Эти таланты, о которых говорил Христос, есть те великие дары космоса, которые даны каждому для развития и совершенствования жизни. Но люди сделали из них слитки серебра, освободив себя таким образом от необходимости совершенствоваться. В той же притче Христос говорит и о том, что ждет человека, который не приумножил данного дара, но зарыл его в землю.